Алена Алексина. Суть вещи. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Каждая вещь уязвима. Иосиф Бродский. Новая жизнь. К тебе плыву я все сокрушающий, но не все покоряющий кит. До последнего бьюсь я с тобой. Из глубин ада я вонзаюсь в тебя. Во имя ненависти исплюю я последнее дыхание на тебя. Герман Мелвилл. Моби Дик. Эпизод 2280. Лиза обернулась к телевизору, но фильм прервали не ради рекламы. На экране дрожало лицо ведущей. «Прослушайте экстренное сообщение», — сказала она, и Тим прибавил звук. По экрану поползла линия субтитров. Сообщает пресс-служба ГСУ СКРФ по Пермской области. По словам очевидцев, неподалеку от городской клинической больницы номер 2 злоумышленник напал на... В этот момент на экране появилось увеличенное фото. Черно-серые зерна, скошенный уголок. Лиза всмотрелась и резко выдохнула. Потом еще раз. Страх переместился в пальцы. Она силой провела ладонями по шершавым рукам толстовки и по грубому льну брюк. Накатила тошнота и одновременно с ней желание немедленно набрать бегущий вдоль экрана номер. Она потянулась было за телефоном, но вспомнила, что его пришлось отдать. Тем временем ведущая продолжала. Обстоятельства похищения сходны с событиями, происходившими в Пермской области более 20 лет назад. В городе и области объявлен план-перехват. Даже хорошо, что телефона нет. Что Лиза сказала бы, позвонив? «Здравствуйте», — сказала бы Лиза. Бабушка хорошо воспитала Лизу. Лиза воспитанная. Лиза точно знает, чья это фотография, определенно сказала бы Лиза. На всякий случай она ощупала карман. Паспорт был на месте. Если бы только у нее был телефон. Лиза глянула на Тима и тут же отвела глаза. Он подошел и зачем-то похлопал ее по плечу. «Бить нельзя», — пробормотала она, отстраняясь, и Тим, помедлив секунду, молча вернулся на свое место и снова уставился на один из мониторов. Ей очень не хватало света, воды и возможности убежать. Во что она впуталась? Что теперь будет? Еще вчера она азартно просчитывала схемы и способы, но теперь пыль и темнота этой маленькой комнаты поймали ее. Выхода не осталось. Лизина фото исчезло с экрана. Продолжился фильм. Тимур убавил звук. Лиза изо всех сил сосредоточилась на еле слышном звоне своих браслетов. Лишь бы не закричать. Часть первая. Вещь не есть сознание вещи. Алексей Федорович Лосев. Самое само. Эпизод 2261. Вещи в гостиной не слишком-то разговорчивы. Это и неудивительно. Гостиная напоминает операционную больше остальных комнат. Белоснежные стены, чью безупречность не так просто сохранить, когда в семье двое небольших детей, выстеленный отбеленным дубом, будто отскобленный пол, слишком марки, чтобы ходить по нему, или, совсем уж дикая фантазия, завести детям собаку. Обманчиво мягкая молочного цвета мебель с никелированными ножками и подлокотниками, на которые нельзя класть локти, иначе пятно. Среди прочего, в обязанности Лизы входит ежедневно возвращать металлу сияние. А в те дни, когда ожидаются важные гости, Владимир Сергеевич требует пройтись по подлокотникам прямо перед приемом, хотя все бесполезно. Едва уловимый нежный запах полироля мгновенно перебивается вонью виски и жареного мяса. Гостиную проектировал какой-то известный дизайнер. Пытаясь ее оживить, он перечертил потолок балками, тоже белого дуба, разумеется, а под огромным телевизором установил камин. Не слишком-то настоящий, как и все в этом доме. Яся любит посидеть у огня, так что зимой Лиза ежедневно заливает в тщательно замаскированное искусственными камнями отверстие специальную жидкость. Помимо обязательных латексных перчаток, которые Лиза то и дело меняет на новые, для камина она надевает еще и очки, чтобы, если брызнет в глаза, не пришлось промывать их проточной водой. Лиза не терпит прикосновений, тем более к глазам, тем более проточной воды. При мысли о воде в глазах ее передергивает. Тыльной стороной кисти она глубже надвигает очки и тщательно целится. Лить нужно аккуратно, медленно, чтобы никаких капель вокруг. Поднесешь горящую спичку, и жидкость на камнях загорится почти настоящим огнем. Но такой огонь смущает Лизу, и она старается на него не смотреть. А вот от козы отвести взгляд не получается. Она как раз очень настоящая, хотя совсем не живая. Козой и моей зверюшкой Владимир Сергеевич зовет рогатый оленей череп, висящий над черной дырой экрана. Владимир Сергеевич так им дорожит, что угрожал уволить дизайнера, если тот не сумеет вписать козу в интерьер. Рассказывая об этом, Владимир Сергеевич похохатывает и засовывает руки глубоко в карманы домашних штанов. Время от времени он взбирается на низенький угол камина, чтобы проверить, хорошо ли вытерта пыль. Неторопливо проводит рукой по изгибам рогов и шарит пальцем в глазнице. Отчего-то всегда в левой. Вот на это Лиза совсем не может смотреть. Лучше уж завитушки на камине протирать, чем смотреть на такое. Владимир Сергеевич любит упомянуть, что искал идеальный череп и идеальные рога. А потому пришлось убить целое стадо оленей, чтобы было из чего выбирать. «Выбирать следует только наиболее совершенное», — повторяет он. В ряду прочих идеальных вещей, которыми с гордостью обладает Владимир Сергеевич, важное место занимает Яся, его жена. Когда Владимир Сергеевич заговаривает о совершенстве Яси, Лиза невольно воображает целую толпу Ясь, из которых он придирчиво выбрал свою. Хорошо, что ее не потребовалось вешать над камином, не то пришлось бы перебить целую толпу идеальных женщин. Лиза беззвучно скалится, но потом одергивает себя. Яся Васильевна хорошая, не стоит такое воображать. Наверное, Владимир Сергеевич даже любит ее, потому что охотно терпит немногие проявления ее несовершенства. Например, смехотворную любовь к вышивке. То и дело на диванах появляются живые подушки. Разнокалиберные, яркие, с кистями и вышивкой. Яся дарит диванам то одному, то другому по одной подушке в год. Всего подушек 11. В обязанности Лизы входит, узнав о предстоящем приеме гостей, надеть на подушки льняные чехлы в цвет сизалевого ковра. Яся пыталась протестовать, но Владимир Сергеевич рассердился и сказал, что без чехлов на подушках гостиная выглядит неоднородно и разномастно. Слишком живенько. Яся вздохнула и подчинилась. Слово «мещанство» никто не произносит, потому что и само оно основательно скомпрометировано благородной нищетой, которая без приглашения явилась к прадеду Владимира Сергеевича, профессору Дервиенту, бестрепетно вспорола брюшки всем 12 венским стульям с парадной атласной или практичной гобеленовой обивкой и заменила их тремя плохо сколоченными и небрежно ошкуренными табуретами, одному из которых пришлось быть еще и колченогим. Но в том, что Владимир Сергеевич, морщась при виде вышитых диванных подушек, подразумевает именно мещанство, сомнений нет. По крайней мере, у Лизиной бабушки. А Лизе вообще все равно. Лиза приступает к уборке не сразу. Требуется особый настрой, чтобы пуститься в это плавание. Обмирая, входишь в воду, останавливаешься на небольшой глубине, вода уже доходит до талии, а выше, где диафрагма, самое теплолюбивое, самое уязвимое местечко, и ты ёжишься и не решаешься ринуться в глубину. Но потом совершаешь над собой усилие, и оно всегда бывает значительнее, чем тот крохотный шажок, который приходится сделать физически. От настроя зависит целый день, поэтому некоторое время, сменив перчатки после заправки камина, Лиза пытается его поймать. Сегодня для этого требуется переложить подушки так, чтобы они лежали по возрастающей.